Глава 10. Я не знаю, как должна воспринимать происходящее. Если бы я была прозаиком, то, наверное, написала что-то красивое, вроде того, что я окунулась в прошлое, почувствовав этот поцелуй, что стерлись годы нашей разлуки, и даже на мгновение все прошлое стерлось, и реальность тоже, такая безрадостная и по итогу нас разрушившая, разодравшая на две составляющие, вынужденные теперь существовать друг без друга, сами по себе. Одним это удается, другим нет. Наверное, если удается, то не было любви. Иначе как? Как жить дальше, когда тебя изнутри разъедает, а сердце болит? Сердце ведь и есть то место, где два соединялись в одно. А мы с Вадимом разъединились, разошлись. Нет, разлетелись в разные стороны, отталкиваясь друг от друга посильнее, чтобы больнее было, острее, чтобы даже воспоминания уничтожали так, чтобы не хотелось вернуться. И все-таки он меня целовал. И в этом чужом поцелуе не было ничего из того прошлого, что когда-то было нашим. Это были другие губы, другая порывистость, другой напор, другое желание. И непостижимым образом это было все равно моим, таким родным, таким знакомым, что сводило с ума. Распарывало тонкий рубец, оставшийся от разрыва, и выходило наружу эфемерным розовым туманом. Яд воспоминания — самый худший из всех возможных. Он убивает без возможности себя обнаружить. Я оторвалась от губ Вадима в каком-то невероятном смятении. Даже тот бред, что я несла последние 5 минут, пытаясь его в чем-то уличить, отошел на второй план. Близко. Он так близко. Настолько близко он не имеет права быть. Вадим, словно чувствуя мое состояние, сделал шаг назад. «Извини», — произнес, разглядывая меня. Я отступила тоже. Позорно так, путаясь в ногах. «Давай просто поговорим». Нелепая попытка спасти ситуацию. Я закачала головой, мелко, нервически. Закапывать прошлое на 3 метра вниз нужно с уверенностью, что оно не выберется обратно. Где-то я ошиблась, когда уверяла себя, что ничего нет, что все похоронено. Долбанная птица Феникс иногда возрождается даже без нашей на то воли. «Ирин», — сказал Вадим, наблюдая, как я отступаю. «Можно я просто уйду? Мне кажется, у меня губы онемели. Я даже не уверена, что Вадим мои слова слышал». Но он молчал, смотрел, как я отхожу, отмахиваясь от него, словно от призрака, и молчал. И только через несколько метров такого шага в голову пришла мысль. Отпустил. Словно невидимая цепочка, державшая нас, кончилась, порвалась, слетела с руки. Я развернулась и побежала вниз. Как из квартиры тогда. Только в этот раз остановилась. Внизу, среди грохочущей музыки и двигающихся тел, меня словно парализовало. Я вдруг поняла. Даже если сейчас убегу, мне все равно придется встретиться и поговорить с ним. Лучше сейчас. Ему неловко. Я вообще веду себя как помешанная. Я просто расскажу все как есть, спрошу ответы на вопросы. Он не откажет. Не сейчас. А потом уйду. Насовсем уйду. Я быстро побежала по лестнице обратно наверх, споткнулась об ступеньку, больно ударившись ногой, тихо выругалась. Вадим стоял на том же самом месте, прислонившись к стене. На мое приближение смотрел хмуро. Сглупила или нет, вернувшись, теперь поздно думать. «Давай поговорим», — сказала ему, пряча взгляд. Вадим, кивнув, пошел дальше по коридору, и вскоре мы оказались в кабинете. Не в випке, а в обычном, видимо, личном кабинете Вадима. Я аккуратно присела на диван. Вадим примостился на краешке стола, сложив на груди руки. «Хочешь чего-нибудь?» — спросила, разглядывая меня. Я быстро покачала головой. «Ты знаешь о том, что банк Кредит Инвест на днях ограбили?» Наверное, Вадим ожидал любого вопроса, но точно не этого. Он на мгновение растерялся, захлопав глазами, потом спросил: «А ты откуда об этом знаешь?» «Это сейчас не важно. Важно, знаешь об этом ты или нет. Готов поспорить с тобой по этому поводу. Я выдохнула, посмотрев из-под лобья. Как всегда упирается. Нет бы хоть раз ответить, как есть. Хорошо, я свидетель преступления. Такой ответ тебя устроит? Он вздернул брови в удивлении. Интересно. Ладно, отвечаю на вопрос. Об ограблении я не слышал. Почему ты вдруг решила, что я могу быть в этом замешан? Говорят, тебе это может быть выгодно. Кто говорит? Я выдохнула. Ладно, уже не важно. Служба безопасности банка. Говорят, ты прямой конкурент им. Вадим нахмурился, размышляя. И они вот так просто разбалтывают подобную информацию? Спросил наконец. Не совсем просто. Расспрашивали о тебе. Я сказала, что ничего не скажу, пока не пойму, каким боком такие вопросы. Конечно, велели помалкивать. Вадим усмехнулся. «Думаешь, они всерьез рассчитывали на это?» «В смысле?» — не поняла я. «В смысле, что они, возможно, хотели посмотреть, что ты будешь делать, когда узнаешь информацию обо мне? А может быть, и вовсе рассчитывали, что побежишь со мной делиться данными?» Как и вышло по итогу. «Все не так», — разозлилась я. «Я не делюсь». «Но они об этом вряд ли знают. В любом случае, эти парни за тобой приглядывают. Теперь будут ждать реакции от меня». «Какой? Если ты ни при чем?» «С этим я разберусь», — отмахнулся Вадим. «Расскажи об ограблении». «Ну вот, соврал раз, ври вечно. Или сознайся сразу, пока шлейф вранья не накрыл с головой. Только в этот раз я не спешила. Чертов Джеймс Бонд был тому виной. Я не до конца разобралась сама, как к нему отношусь. Но одно понимала точно. Сдавать его не хочется. По крайней мере, пока не узнаю, что он из себя представляет. «Да свидетель из меня так себе», — поморщилась в итоге. Ехала на скутере, а тут мужик из банка выскочил. За ним выбежала охрана. А я с дуру показала, куда он побежал. Вот они потом и замучили расспросами. «Парни соотнесли тебя со мной», — задумчиво пробормотал Вадим, глядя перед собой. Потом поднял подозрительный взгляд. «А тут мужик, про которого ты заливала у меня дома. Типа влюбилась и все такое». Я покраснела, предательски так, что невозможно скрыть. «Влюбилась, а сама целуюсь с Вадимом». «Мне действительно понравился мужчина», — пробормотала, пряча глаза. «Не знаю, поверил Вадим этому лепету или нет, но, поглазев с полминуты, спросил. «Значит, он писал перьевой ручкой, а ты решила найти его через это?» «Да», — кивнула торопливо. «Чернила для перьев продаются на заказ у тебя в винтаже». Я замолкла, оставив в воздухе висеть вопрос, поможет или нет. Вадим еще посверлил меня взглядом. «Я поговорю с продавцом завтра», — выдал в итоге. А я даже не поверила на мгновение. Уж не знаю, что на него нашло. То ли подозрительность всего происходящего, то ли неловкость за случившееся между нами. Лучше не уточнять. Сделает и хорошо. «Спасибо», — сказала коротко, он кивнул. Воцарилось молчание. Такое тяжелое, явно намекающее, что пора идти. Все моменты прояснены, больше нечего тут делать. Я поспешно встала. «Когда тебе позвонить насчет чернил?» — спросила, одергивая подол. «Набери завтра в обед. Кстати, откуда у тебя мой номер?» «Взяла у твоего отца. Домашний я помню». Я криво улыбнулась, вышло жалко. Или мне так показалось. Вадим кивнул, я решила удалиться. Самое время. «Но я пойду?» сказала, словно спрашивая, и мысленно поморщилась данному факту. «Давай», — снова кивнул он, я кивнула в ответ. Неловкость повторяющихся жестов придала скорости. Бросив «пока», я покинула кабинет. Назад шла быстро, но уже не тем галопом, что сбегала после поцелуя. «Поцелуй». Я зажмурила глаза, а, открыв, велела себе не думать о нем. «Было и было». Ничего это не значит. Ничего.